Глава 15. О непонятливых магах и беспокойных отцах. Двор и гости Ее Величества очень хотели бы узнать причину столь большого изумления лэрда Тригвиэля Вудхауса, что оно не поместилось не только в самом лэрде, но и на фотографии. Подпись под снимком перекошенного лица лэрда Вудхауса в светской хронике. Королева и ее партнер сделали два тура, и Мирей кивнула в сторону смежной гостиной, где были расставлены столы для утомленных танцами парочек, освежиться напитками и безнаказанно пококетничать. Корнелиус подал ей руку, и они прошествовали к уединенному столику в углу, скрытому ширмой, которая, впрочем, позволяла наблюдать за танцевальной залой. «Налейте мне чего-нибудь, мэтр, и не в эти пипетки, а в нормальную чашу», — приказала королева, но взгляд был мягким, и в глазах было нечто загадочное. «Я что-то ног не чувствую. Должно быть, старею». Она уселась, с удовольствием вытянула ноги, немного приподняла подол бального платья и полюбовалась тонкими щиколотками в невесомых шелковых чулках. «Вы сегодня необыкновенно выглядите, Ваше Величество», — искренне сказал Корнелиус, тоже разглядывая ее ноги. «И вы красивее любой дамы вашего двора». «Вы мне льстите, Корнелиус», — с удовольствием рассмеялась Мирей. «Ну что вы, моя королева, вам я всегда говорю только правду». И мэтр подал ей широкую, с орочий шлем, чашу, полную ароматного пунша. Некоторое время они смотрели друг на друга с немым вопросом. Королева явно чего-то ждала, но он чуть ли не впервые не мог понять, чего именно. «А ведь они прекрасная пара!» — королева сделала добрый глоток пунша. «Кто?» — мэтр Корнелиус оглянулся, пытаясь догадаться, на кого именно смотрит Мирей. «Да ваши молодые и ретивые помощники!» — показала чашей ее величество. «Горни и Вудхаус?» — изумился маг. «Нет, я надеялся, что испытания сблизят их, сделают товарищами, но парой они же только-только перестали ненавидеть друг друга». «Да, эльф и гномка», — тонко улыбнулась королева, сверкая клыками. «Знаешь, мне кажется, они никогда друг друга не ненавидели. Странно, что ты со своей проницательностью не разглядел, как искрит между ними от притяжения определенного рода. Отсюда, думаю, и все стычки. Вы, мужчины, бываете так недогадливы», — укоризненно заметила она и со вздохом в десяток крупных глотков прикончила пунш. И что-то в ее голосе заставило мэтра Корнелиуса окончательно почувствовать себя дураком. Королева удалилась, сопровождаемая ароматом духов, легким запахом пунша и придворными дамами. Мэтр, посчитав, что с уходом Мирей ему делать на балу тоже нечего, направился к другому выходу, рассеянно кивая в ответ на приветствие. И если бы он не был так погружен в невеселые мысли, он бы заметил, что лести в обращениях сегодня, как и самих обращений, многовато. Но он мыслил о другом, точнее, о другой, единственной, которая занимала его мысли последние несколько лет. Он понял, что влюблен в женщину, которой служит, когда она заливисто и открыто смеялась над какой-то его шуткой, запрокинув голову. Именно тогда он в королеве разглядел женщину. При дворе Мирей была суха и строга, и контраст между тем, какой она была на людях и с ним, вскружил Корнелиусу голову. На тот момент она была замужем, и он и подумать не смел о чем-то большем. Но король Густав умер, и с тех пор мэтр не знал покоя. Мирей была остроумна, резка, привлекательна, умна, хитра и совершенно самодостаточна. Она выбрала Корнелиуса другом столь же бескомпромиссно, сколь делала все остальное, и магистр не хотел терять и портить это отношение признанием. Он не обольщался флиртом с ее стороны. Для королевы флиртовать было вполне естественно, как естественно использовать все свои возможности — и он не раз наблюдал, как она добивается своего на переговорах, если не стальным давлением, то мягким флиртом. Но оставаться рядом было все тяжелее, и он твердо решил уйти, чтобы охладить голову и не выглядеть нелепым. Уж лучше вернуться в армию или в преподавание. Его то и дело отвлекали от раздумий, останавливали, заводили разговоры, и мэтр хмурился, не понимая, какая любовная муха сегодня всех укусила. Министр торговли, нагнав его уже в коридоре, с тонкой любезной улыбкой поинтересовался, не располагает ли магистр совершенно случайно средством для привлечения внимания прекрасного пола. «Вы, дорогой мэтр, осведомлены, что я опять одинок. Супруга меня оставила». Корнелиус рассеянно принес дежурные соболезнования, поскольку это печальное событие происходило с завидным постоянством, не реже 3 раз в год. Леди Дарданелла находила повод, била посуду, фиалы с драгоценными духами и физиономию супруга и отбывала в загородное имение или на воды для излечения расшатанных нервов, в то время как сам лэрд был привязан ко дворцу многочисленными обязанностями. «Может, вы дадите мне нечто действенное, чтобы моя драгоценная жена вернулась?» И он как-то неоднозначно подмигнул. «Увы, лэрд Бергамон», — нетерпеливо отозвался Корнелиус, — «любовные зелья — не мой профиль». «Да?» — недоверчиво протянул лэрд. «Впрочем, с вашей внешностью и даром, возможно, вам это действительно не нужно». Магистр пошел дальше, унося в душе смутное чувство недоумения, но недалеко. Министр внешних сношений выскочил из скрытой ниши и увлек туда жертву, как паук муху. «О чем вы хотите говорить, лэрд Тристан? Неужели о любовном напитке?» — уже раздраженно пошутил мэтр Фрай. Но министр вскинул руку, выражая восторг. «Магистр, вы проницательны!» — зашептал он воодушевленно. «Любовный напиток — частность. С вашими умениями можно сделать очень много. Мы в нашем ведомстве подумали о самом широком спектре средств. Напитки, заговоренные безделушки, безобидные заклинания. Весь арсенал, способствующий налаживанию межличностных контактов в государственных интересах». И он пустился в пространные разглагольствования. «Умение много и долго говорить, ни о чем не повторяясь, дар сродни магическому», — думал мэтр, старательно делая заинтересованное лицо и удерживаясь от искушения вмазать по собеседнику заморозкой и оставить так до утра. «Интересно, в какой момент оно становится профессиональным заболеванием?» «Нет, министр, в моей лаборатории нет ничего подобного, и я не занимаюсь настолько примитивной работой», — прервал он речь, чувствуя, что еще немного и озвереет. Корнелиус до поворота чувствовал, как чешется между лопатками от взгляда покинутого собеседника. В холле с видом выслеживающего добычу коршуна фланировал министр финансов и несколько придворных дам, и жертвой по всем приметам и шепоткам должен был стать именно магистр. Поэтому Корнелиус предусмотрительно набросил полог невидимости и незамеченным миновал ловушку, продолжая недоумевать, что за дурь сегодня напала на двор Ее Величества. Натаниэль, чтобы отдохнуть от толпы, вышел на узкий балкон, встал там, закурил, глядя на большой парк. Он улыбался, вспоминая танец с Горни. На этот раз даже пикировка получилась на диво уютной. «И что я наблюдаю, мой наследник?» — раздался ледяной голос лэрда Вудхауса-старшего из открывшейся двери. «Папа!» — поморщился Нат. «Ты прекрасно знаешь, что я иногда курю. Ты и сам куришь». «Ты прекрасно понял, что я не о курении», — высокомерно проговорил Тригвиэль, закуривая тонкую длинную папироску. «Я о том, что ты, очевидно, заинтересован в этой горни». «Я заинтересован в том, чтобы не разгневать королеву», — ровно ответил Натаниэль, — «а у тебя слишком живое воображение». «Может быть», — холодно ответил лэрд, внимательно всматриваясь в сына. Но Нат давно научился не опускать глаза. «Но я склоняюсь к тому, чтобы запретить тебе общаться с ней». «Я обязан с ней общаться», — напомнил Вудхаус-младший. «Мы вместе проходим испытания». «И это заставляет тебя забыть о том, что она твой враг?» — разъярился лэрд Тригвель. Натаниэль мог бы привычно промолчать, мог бы пойти на хитрость, чтобы усыпить подозрения отца, но он устал, ему надоело. «Она никогда не была моим врагом», — ответил он. «И ты об этом знаешь. Соперницей, да, но мы слишком много времени провели вместе, чтобы я мог ненавидеть ее. Да и большая часть нашего соперничества — это следствие твоих прямых приказов, от которых я не мог отказаться. Я давно считаю, что вся эта вражда с Горни — дела давние, которые следует закопать под дубом и забыть. «Ты сейчас топчешься по чести наших предков и нашей семьи!» — рявкнул Вудхаус-старший. «Конечно, лучше, чтобы честь семьи топталась по нашим судьбам», — бросил Нат. «Отец, сколько сил и времени мы тратим на то, чтобы доказать, что мы лучше Горни? И зачем?» Лэр Тригвель презрительно покачал головой. «Ты всегда был слишком мягок, наследник, но я не думал, что ты еще и глуп. Уступить в родовой вражде — оскорбить память наших предков. Есть дела рода, которые мы обязаны исполнять. Но ты прав в одном. Теперь я ясно вижу, что нельзя было отдавать тебя в университет на тот же курс, что и Горни. Тебе нужно было работать еще усерднее и поступить на год раньше. Тогда бы ты был избавлен и от ее общества, и от неизбежной симпатии, и просто из-за более раннего выпуска стал бы придворным магом. Я не дурак и понимаю», — тон его слегка смягчился, — «нельзя участвовать в совместных операциях и не стать боевыми товарищами, Натаниэль. Но это ошибка, и я ее исправлю. После того, как ты выполнишь задание в катакомбах, ты женишься на милой Анифиэль. Она давно мечтает о возможности войти в наш род и станет тебе прекрасной женой». Натаниэль усмехнулся и выбросил папироску в сад. «Я не женюсь на ней, отец». «Не по душе? Тогда ткни пальцем в любую достойную эльфийку». «Нет, отец». Лэр Тригвель холодно посмотрел на сына. «Значит, до этого дошло», — проговорил он, затягиваясь. «До чего?» — поинтересовался Нат не менее холодно. Все же он многому научился у отца. «Из-за этой Горни ты забываешь о семье. Горни тут ни при чем, пойми ты», — уже раздраженно бросил Натаниэль. «Ты придумываешь то, чего нет и быть не может». «Возможно», — поморщился Лэрд Вудхаус. «Но меня это беспокоит, а тебе давно пора остепениться. Я заставлю тебя своим словом, наследник. Ты подчинишься мне и благу рода». «Не подчинюсь», — процедил Натаниэль сквозь зубы. «Откажешься от семьи и фамилии? От возможности видеть меня и мать, всех родных? Для тебя закроются священные рощи, и ты перестанешь слышать голос земли. Откажешься от всего этого ради дочери врага?» «Горни здесь ни при чем», — повторил Нат, чеканя слова. «Да она бы расхохоталась, услышав твои нелепые подозрения, отец. Но она дала мне важный урок. Как бы мы ни противоборствовали, она всегда принимала меня таким, какой я есть, в отличие от меня. В этом мы с тобой оказались похожи. Для тебя же я всегда недостаточно хорош. Она никогда не пыталась изменить меня, а ты неоднократно заставлял меня делать то, чего я не хочу». «Для твоего блага», — непререкаемо прервал его Лэрд. «Ломал мою волю», — закончил Нат понятливо. «И я говорю, хватит. Заставишь меня жениться, я откажусь от рода. Ты сам женился на матери по любви, а меня хочешь заставить выбирать по породистости? Я понимаю, чем мне грозит отказ от рода, но я готов платить за свое решение. Зато и ты сможешь завести еще одного ребенка. Представляешь? Может, — бросил он напоследок, открывая дверь, — он получится удачнее, чем я». «Вернись немедленно, наследник! — прогремел требовательно Вудхаус-старший. Но Натаниэль не вернулся, зато вместо него из-за плотной занавеси вступила леди Эленор. «Объясни, как ты довел нашего сына до этого, Вель?» — спросила она тем самым голосом, который применяла всего с десяток раз за их совместную жизнь и который означал только одно — «Милая, добрая, воздушная леди сейчас в ярости». «Он не сделает этого!» — ответил Вудхаус-старший с уверенностью, которую не ощущал. Пенять жене за подслушивание он не стал из чувства самосохранения. Леди Эленор покачала головой. — «Ты так и не понял, что Нат — твоя копия, Тригвель. Если уж он заговорил о выходе из рода, значит, ты его окончательно допек. И вот что я тебе скажу, Вель. Если он уйдет, ты потеряешь не только сына, но и жену». Она изящно, угрожающе подняла палец. «Я сама бы хотела, чтобы Над женился на ком-то из одобренных мною леди, но ты же действуешь грубо, как гном в каменоломне, Веэль!» «Я забочусь о нем», — проворчал Вудхаус-старший, обескураженный такой атакой, «и не хотел волновать тебя, Элли». Он взял ее за руку, поцеловал в середину ладони. «Ну уж, не сердись, мой звездный свет. Я ни за что не допущу его выхода из рода, обещаю. Возможно, я действительно был слишком строг». «Вот и славно!» — улыбнулась леди Эленор, мгновенно превращаясь из фурии в благовоспитанную эльфийскую леди. «Тогда сопроводи меня к напиткам, милый!» «Моя бусинка! Моя кубышечка!» — умилялся папа Горни, глядя, как Эбби отплясывает с кузеном галоп. «Красавица! Прямо как ты, душечка!» И лэрд Флоин игриво, но чтобы никто не видел, ущипнул жену за пышную корму, которая сама по себе играла роль турнюра. «Фло, веди себя прилично!» — хихикнула леди Агнес. «Но Эбби и вправду сегодня хороша. Так что даже эльфёныш на неё залюбовался», — вдруг вспомнил лэрд Флоин. «Агнес, душа моя, а тебе не кажется, что и наша бусинка...» «Нет-нет, что ты!» — фальшиво ответила мама Горни. «Но...» «Фло!» — и леди Агнес ласково погладила мужа по плечу. «Наша дочь просто хорошо воспитана, поэтому и любезна с ним. Да и все же он помог ей, а мы, Горни, не бываем неблагодарными. Ты волнуйся не о пустяках, а о том, как наша малышка в катакомбах справится». «Да куда она денется? Я сам ставил ей удар секирой», буркнул лэрд Горни, продолжая о чем-то напряженно думать. И, судя по тому, как вдруг разгладилось его лицо, что-то он да и придумал. «Эй, Винни!» — позвал он четвероюродного племянника жены. «Ты вроде жениться собирался?» «Да, лэрд», — вытянулся перед ним молодой гном в парадной офицерской форме. «Мам считает, что пора, и как раз ищет невест». «Так вот что!» — лэрд запнулся под угрожающим взглядом супруги. «Пригласи Эбби на следующий танец. Поболтайте, то да сё. Ты гном хороший, служишь опять же. Я тебя давно знаю, и в дуре ты не замечен. А с маменькой твоей я поговорю. Приглашаю вас завтра на обед в честь моей дочери. И...» — он подмигнул. «Не забудь поросёнка». «Поросёнка, полковник?» — изумлённо переспросил наскоро сосватанный. «Ты плохо слышишь, Винни?» — нахмурился лэрд Флоин. «Или отказываешься?» «Никак нет, полковник, я счастлив. Благодарю вас». И Вильгельм, которого с младенчества все называли Винни, щелкнул каблуками. «Что?» — заявил лэрд Флоин под строгим взглядом жены, когда он отошел. «Пусть потанцуют, пообщаются, а завтра еще раз пообщаются. Он достойный гном и не наследник, поэтому будет готов войти в наш дом и принять фамилию Горни». «А как сама Эбигейл посмотрит на это сватовство?» — заметила леди Агнес проницательно. «Она знает, что папа хочет ей добра и всегда меня слушает», — упрямо заявил лэрд Горни. «И мы ей таки не скажем. Да пусть не этот гном, пусть другой, да даже орк или оборотень лучше, чем кто-то из эльфов, а тем паче Вудхаус». Упомянутая тщерь довольно скоро предстала перед родительскими очами, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Лучше пруты дюймовые на заготовке рубить, чем эти танцы!» — сердито сдула она выбившуюся прядь. «Нет, благодарю покорно!» — решительно отказала она кузену Вильгельму. «Вы что, сговорились меня тут загнать, как лошадь?» Винни ослепительно улыбнулся, покосился на полковника Горни, делающего ему знаки всей бородатой физиономии, и понятливо улизнул, посчитав долг на сегодня исполненным. «Ма, папенька, я, пожалуй, домой пойду», — объявила Эбигейл. «Надо секиру поточить, амулеты обновить, ну, еще кое-что сделать и все такое. Времени мало, 2 дня на подготовку». Поскольку ее величество только что отбыла, возражения от отца не последовало, только напутствие. «Правильно, кубышечка, подготовься хорошо, чтобы в катакомбах показать-таки этим». «Умертвием?» — уточнила Эбби. «Да эльфам», — сказал папа Горни с некоторой досадой. «Чтобы, значит, помогла этому эльфенышу от и до, спасла там, защитила. Сама же видишь, немощь немощью, и чтобы долг вернуть, так сказать...» «Хорошо, папенька», — согласилась покорная дочь. Приняла поцелуй в лоб от мамы, шлепок по попе от папы, незаметный, ибо Лерт Горни толк в приличиях знал, и отправилась домой. «Я сегодня буду спать спокойно», — раздался у Флойна Горни за спиной сочащийся сарказмом голос Лерда Вудхауса. «Как же, у нашего сына такая защита! Гений некромантии, боевой маг, девчонка! Нет уж, я не пущу это на самотек. 2 дня есть, чтобы запастись оружием и собрать отряд. Буду готов вмешаться, если сыну будет угрожать хоть малейшая опасность». Глава эльфийского семейства облил папу Горни презрительным взглядом. «Это гномы, может быть, не берегут и не ценят своих детей, а я сделаю все, чтобы с головы моего наследника не упал ни один волос». Он развернулся на каблуках и ушел, пока Лерт Горни открывал рот с таким видом, будто у него под носом взорвалась новая пушка, не выдержавшая испытания. «Я не ценю свою бусинку? Дочь мне не жалко?» Лерт Флойн потряс огромным кулачищем над головой и ушел в другую сторону. Леди Агнес повернулась к стоявшей рядом леди Эленор. «У меня на сердце так неспокойно», — сказала мама Эбби тревожно. «Как они там справятся? Кузен Дерек рассказывает, что нежить эта в катакомбах так и кишит. На вид мерзкий и звук такой противный издают, то ли воют, то ли скрежещут. И как увидят живого, так сразу кидаются. Говорят, что сразу тянутся вырвать сердце и сожрать его». Бледная леди Вудхаус украдкой смахнула слезинки. «Королева запретит нам вмешиваться, но я готова нарушить запрет ее величества. Что мне тюрьма или каторга, да хоть сама смерть, если я своего сына потеряю?» Леди Горни молча согласно кивала с горящими глазами и крепко сжимала руку эльфийки.